Глава 19. Что произошло в Суринаме и как Кандид познакомился с Мартеном. Суринам. В XVIII веке голландское владение в Южной Америке на побережье Атлантического океана между французской Гвианой и английской. Первый день прошел для наших путешественников довольно приятным. Их ободряла мысль, что они обладают сокровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли со всем грузом. Два других околели от усталости несколько дней спустя. Семь или восемь подохли от голода в пустыне. Несколько баранов сорвалось в пропасть. Прошло 100 дней пути, и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал Какамбо: «Мой друг, ты видишь, как приходящее богатство мира сего. Нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и счастья новой встречи с Кунигундой». «Согласен», — сказал Какамбо, — «но у нас осталось еще два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у короля Испании. Вот я вижу вдали город, думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды приходят к концу, скоро начнется благоденствие». По дороге к городу они увидели негра, распростертого на земле, полуголого. На нем были только синие полотняные панталоны. У бедняги не хватало левой ноги и правой руки. «О, Боже мой!» — воскликнул Кандид и обратился к негру по-голландски. «Что с тобою, мой друг, и почему ты в таком ужасном состоянии?» «Я жду моего хозяина, господина Вандердендура, известного купца», — отвечал негр. Вандердендур. Возможно, намек на голландского книготорговца Ван Дюрена. Вольтер постоянно жаловался, что тот ему недоплачивает. «Так это господин Вандердендур так обошелся с тобой?» — спросил Кандид. «Да, господин, — сказал негр, — таков обычай. Два раза в год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает палец в жорнов, ему отрезают всю руку. Если он вздумает убежать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то, и другое. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за 10 патагонских монет, она мне сказала: дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай их всегда, они принесут тебе счастье. Ты удостоился чести стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил богатством своих родителей. Увы, я не знаю, одарил ли я их богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы. Голландские жрецы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое воскресенье, что все мы — потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами, можно ли так ужасно обращаться с собственными родственниками?» «О, Панглос! — воскликнул Кандид. — Ты не предвидел этих гнусностей, нет. Отныне я навсегда отказываюсь от твоего оптимизма». «Что такое оптимизм?» — спросил Какамбо. «Увы, — сказал Кандид, — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо». И он залился слезами, глядя на негра. Плача о нем, он вошел в Суринам. Первым делом они справились, нет ли в порту какого-нибудь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому они обратились, оказался испанским судохозяином и согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке, Кандид и верный Какамбо отправились туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать. У Кандида всегда было что на душе, то и на языке. Он рассказал испанцу все свои приключения и признался, что хочет похитить Кунигунду. «Нет, я поостерегусь вести вас в Буэнос-Айрес. Меня там повесят, да и вас тоже. Прекрасная Кунигунда, любимая наложница губернатора». Эти слова поразили Кандида, как удар грома. Он долго плакал. Наконец он обратился к Какамбо. «Вот, мой друг», — сказал он ему, — «что ты должен сделать? У каждого из нас бриллиантов в карманах на 5-6 миллионов. Ты хитрее меня. Поезжай в Буэнос-Айрес и освободи Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион. Если и тут заупрямится, дай два. Ты не убивал инквизитора. Тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не страшиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов». Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевным другом. Но радостное сознание, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами. Кандид наказал ему не забывать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в путь. Очень добрый человек был Какамбо. Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожидая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия. Наконец к нему явился господин Ван дер Дендур, хозяин большого корабля. «Сколько вы возьмете?» — спросил Кандид этого человека, — «чтобы доставить меня прямым путем в Венецию, меня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов». Купец запросил 10 000 пиастров. Кандид, не раздумывая, согласился. «Ого!» — подумал Ван дер Дендур. «Этот иностранец дает 10 000 пиастров, не торгуясь, должно быть, он очень богат». Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его иначе, как за 20 000. «Ну хорошо, вы получите 20 000», — сказал Кандид. «Ба», — сказал себе купец, — «этот человек дает 20 000 пиастров с такой же легкостью, как и 10. Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за 30 000 пиастров, он не согласится. «Что ж, заплачу вам и 30 000», — отвечал Кандид. «Ну и ну», — опять подумал голландский купец. «30 000 пиастров ничего не значит для этого человека. Без сомнения, его бараны навьючены несметными сокровищами. Не будем более настаивать. Возьмем пока 30 000, а там увидим». Кандид продал 2 некрупных алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед, бараны были переправлены на судно, Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду. «Увы!» — воскликнул он. «Вот поступок, достойный обитателя Старого Света!» Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные думы. Он потерял то, что могло бы обогатить 20 монархов. Он отправился к голландскому судье. Так как он был несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а, войдя, рассказал о происшествии немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на 10 000 пиастров за произведенный шум, потом терпеливо выслушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как возвратится купец, и заставил заплатить еще 10 000 пиастров судебных издержек. Этот порядок судопроизводства окончательно привел Кандида в отчаяние. Ему пришлось испытать, правда, несчастья в 1000 раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала перед ним во всем своем безобразии. В голову ему приходили только мрачные мысли. Наконец, когда стало известно, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных бриллиантами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще 2000 пиастров честному человеку, который захочет совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции. К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вместил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал 20 человек, показавшихся ему довольно обходительными. Все они утверждали, что вполне отвечают его требованиям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав, чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю. Он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою. Остальным пообещал небольшое вознаграждение. Беседа затянулась до 4 утра. Кандид, слушая рассказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рассказе он возвращался мыслью к Пангласу. Пангласу, думал он, трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет хорошо, это правда, но только в одной единственной из всех земных стран, в Эльдорадо. Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, который 10 лет гнул спину на амстердамских книгопродавцев. В 17 и 18 веках Амстердам был одним из крупнейших центров книгоиздательского дела в Европе. Здесь печатались книги, которые невозможно было издать в другом месте, в том числе многие книги Вольтера. Вместе с тем в Амстердаме печаталось много пиратских контрафакций, на что Вольтер постоянно жаловался, называя голландских издателей прямыми разбойниками. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить большее отвращение к жизни. Этого ученого, который сверх того был добрый человек, обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с каким-то португальцем. Он лишился скромной должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Ассоцинианство — рационалистическое учение в протестантизме, основанное Фавстом Социном 1539-1604 годы. Ассоциниане отвергали многие догматы католицизма, в том числе Троицу и идею первородного греха, и исповедовали своеобразный религиозный оптимизм, то есть считали, что все в мире направлено к лучшему божественным соизволениям. Говоря по правде, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия. Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глубоко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по 100 пиастров.